Зашагали домой солдат с сироткой, а из-за деревьев опять показались братья месяцы, декабрь и январь. Ушли? Ушли. Вон они уж где, с горки спускаются. Ну, видно, это последние твои гости. Больше в нынешнем году людей у нас в лесу не будет. Забирай лес на ночь, чтоб ни хода, ни выхода не было. Ладно, запру. Юга! Белая пурга! Взбей летучие снега! Ты курись, ты дымись! Пухом на землю варись, кутай землю пеленой, перед лесом встань стеной. Вот ключ, вот замок, чтоб никто пройти не мог. Летят снежные хлопья, все гуще, все быстрее. Заносят тропинки и дороги, мелькают за окнами королевского дворца. Но во дворце всегда светло, ярко горят свечи, отражаясь в зеркалах. Отблески огня играют на раззолоченных стенах, расшитых золотыми коронами. А вот и сама королева. Вы верно думаете, что это какая-нибудь важная и величественная особа? Нет, королева просто девочка, капризная и своевольная. И сидит она не на королевском троне, а за партой. Перед ней стоит старый учитель в больших круглых очках. Он недоволен королевой. Она порядочная лентяйка. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Вы совершенно правы, Ваше Величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром поэты древности обходились без письменных приборов. Почему сочинения их наукой отнесены к разряду устного творчества? Однако осмелюсь почтительнейше заметить, Вашему Величеству, что вы написали не вполне правильно. Надо было написать «Мое Величество». Ваше? С каких это пор вы стали королем? Нет, я боюсь, что Ваше Величество не вполне правильно поняли мои слова. Я только хочу сказать, что надо писать не «Мое», а «Мое». И не «Величество», а величество. Так будет и правильнее, и красивее. Ну-с, а теперь осмелюсь почтительно спросить, Ваше Величество, еще раз взять в руки перышко и начертать собственной Вашего Величества рукой еще всего 4 строчки. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. О, нет, я напишу только травка зеленяет. Нет, Ваше Величество. Я напишу только травка зеленяет. Ваше Величество, Все, диктуйте. Травка. Травка. Зе. Зе. Травка зе. Нет, Ваше Величество, не травка зе, а травка зе. Травка зе. Зе. Ле, ле, не, не, ед. Ед. Травка зеленеет. Травка зенелеет. Нет, Ваше Величество, не зе, не ле, а зелене. Ну, я и написала зе, не, не, зе. Нет, зелене. Доброе утро, Ваше Величество. К вам государственный канцлер, Ваше Величество. Доброе утро. Осмелюсь почтительнейше просить вас, Ваше Величество, подписать... Опять подписать? Один рескрипт и 3 указа, Ваше Величество. Нет, хорошо, тогда не буду дописывать ваше зеленее. Простите, Ваше Величество. Дайте сюда ваши бумажки. Вот, вот, вот, Благодарю, Ваше Величество, благодарю. А теперь я позволю себе наипочтительнейше просить вас начертать... Опять начертать? Только вашу высочайшую резолюцию вот на этом ходатайстве. Ну, хорошо, что я тут должна написать вам? Одно из двух, Ваше Величество. Что? Либо помиловать, либо казнить. Помиловать. Раз, два, три, четыре. Казнить. Раз, два. Я напишу казнить. Очень это хорошо. Короче. Благодарю вас, Ваше Величество.